Урок 5. Задание 16. Извините, вы выходите на следующей остановке? Нет. Разрешите пройти? Пожалуйста. Извините, вы не знаете, следующая остановка — цирк? Нет, вы уже проехали эту остановку. Что же мне делать? Сейчас надо выйти, перейти на другую сторону улицы и проехать одну остановку назад. Большое спасибо за помощь. Извините, мне нужна станция Театральная. Когда мне нужно выйти? Нужно проехать еще 3 остановки. Спасибо.